Глава третья. «А вот и мой новый помощник», — с улыбкой сказала она, когда Ждан появился в дверях. Посетители, в основном взрослые, но и пара детей тоже, тут же обернулись к нему. «Новый помощник?» — переспросила пожилая женщина, отвлекаясь от кекса с лимонной глазурью. «Это ты, мальчик?» Ждан смутился, но кивнул. «А умеешь печь?» «Пока нет», — честно ответил он. Лили подмигнула. «Значит, научим». И с этого момента у Ждана начался новый день. День, в котором ему приходилось делать так много, что злость и тоска просто не находили времени на возвращение. Он раскладывал печенье по коробочкам, подсыпал муку в миски, протирал столы и подавал свежие круассаны клиентам. Он с восхищением смотрел на то, с каким спокойствием Лили управлялась со всем этим, будто кондитерская жила по своим волшебным законам. Но удивляло не только это. Чудеса начались незаметно. Первым пришел мужчина в строгом костюме. Он выглядел уставшим, в руках держал портфель, а его брови были сведены в расстроенной складке. «Как дела? Как жизнь?» — спросила Лили, вытирая руки о полотенце. Мужчина вздохнул, сел за столик. «Никак не сходятся цифры в отчетах. Начальство уже третий раз меня вызывает, говорит, что я делаю ошибки, а я пересчитал все 100 раз». Он взмахнул рукой. «Уже не знаю, в чем дело». Лили поставила перед ним эклер с клубникой. «Думаю, это поможет». Мужчина удивленно посмотрел на него. «Эклер?» «Непростой», — загадочно улыбнулась Лили. «Это эклер для озарения». Мужчина пожал плечами, но, вздохнув, все же откусил кусочек. Прошла минута. Другая. Мужчина вдруг широко распахнул глаза. «Эврика!» — воскликнул он. Резко встал, схватил портфель, выбежал из кондитерской, даже забыв про сдачу. Ждан ошеломленно посмотрел на Лили. «Это что было?» Она улыбнулась, стряхнула с фартука сахарную пудру. «Просто хороший эклер». Потом была девушка, которая вошла, опустив голову. «Лили, я ужасно устала». Она присела на стул. «Кажется, у меня нет сил ни на что». Лили поставила перед ней чашку какао с круассаном. «Сначала поешь, потом решим». Она не успела доесть даже половину, как вдруг вскочила. «Лили, твое какао творит чудеса!» И исчезла так же стремительно, как появилась. Ждан стоял у стойки, наблюдая за всем этим. Как люди приходили уставшими, расстроенными, разочарованными, а уходили светлыми, легкими и улыбающимися. Он вытер руки о фартук и медленно вдохнул аромат горячего шоколада. «Что мне делать дальше?» Лили повернулась к нему, протянула ему ложку и поднос. «Укрась вот эти тарталетки. Видишь, как красиво я посыпаю сахарной пудрой? Попробуешь?» Ждан взял ложечку, осторожно посыпал. «А теперь?» — спросил он, когда закончил. «Убери со столов и принеси чистые тарелки». «А потом?» «Потом будем печь». Ждан замер. «Он будет печь?» Это ведь не то же самое, что просто разносить тарелки или протирать столы. Здесь можно что-то испортить, можно сделать не так, можно... Но Лили смотрела на него спокойно, с легкой улыбкой, как будто уже знала, что он справится. «Я не умею», — пробормотал он. «Умеешь, просто пока не знаешь об этом». Подмигнула Лили и, не дожидаясь возражений, сунула ему в руки деревянную скалку. «Ну-ка, попробуй раскатать тесто. Не сильно дави, иначе оно станет жестким. Ласково, как будто ты с ним дружишь». Ждан осторожно провел скалкой по тесту. «Ласково? Это же просто тесто». «Для тебя просто тесто, а для меня будущая булочка, которая кому-то поднимет настроение», — улыбнулась Лили. «Уважай его, и оно ответит тебе тем же». Ждан хмыкнул, но попробовал снова. Сначала вышло криво, одна сторона тоньше, другая толще. «Вот видишь?» — Лили легко поправила его руки. «Нужно равномерно». Он попробовал еще раз, а потом еще, и вдруг получилось. Тесто стало ровным, гладким, податливым. Ждан с удивлением посмотрел на него. Лили кивнула. «А теперь вырежем кружочки, вот формочки». Он взял одну, осторожно надавил. Получился аккуратный круг. «Отлично!» — похвалила Лили. «Теперь кладем начинку». Она подала ему миску с густым абрикосовым джемом. «Немного, иначе вытечет. Но и немало. Никто не любит пустые булочки». Ждан взял ложечку, попробовал выложить начинку. Потом еще. И вот перед ним целый противень заготовок. «Теперь накроем их второй половинкой теста, защипнем края и в печь». Ждан сжал пальцы. Это было похоже на маленькое волшебство. «Ладно, теперь ты занимаешься булочками, а я пока сделаю лимонные тарталетки», — сказала Лили, пока Ждан аккуратно выкладывал тесто на противень. «Один?» «Конечно, ты же уже все умеешь», — подмигнула она. Ждан хотел возразить, но вдруг понял, что больше не боится. Булочки запекались, распространяя по кухне теплый абрикосовый аромат. Лили тем временем мешала крем, а Ждан разносил тарелки посетителям, подсыпал муку в миски, подавал свежеиспеченные круассаны клиентам. Ждан не заметил, как прошел день. К вечеру он понял, Лили не просто пекла сладости, она возвращала людям радость. Хозяйка пекарни сняла фартук, встряхнула его, и облачко муки взметнулось в воздух, оседая в лучах закатного солнца. «Ну что, помощник, проголодался?» Ждан задумался, а потом кивнул. «Тогда идем ужинать!» Лили жестом пригласила его на кухню, которая находилась за кондитерской. Он ожидал чего-то необычного, может, горячих булочек с корицей или пирога с яблоками и медом. Но когда сел за стол, увидел перед собой большую керамическую форму, в которой аппетитно румянилась рыба с картошкой. «Я думал, что мы и ужинать будем сладостями», — невинно пошутил Ждан. Лили рассмеялась. «Ну уж нет, помощник. Мы печем сладкое для других». «Но питаться должны нормально. Хотя...» — она кокетливо прищурилась. «Можешь попробовать заменить картошку на кексы?» «Не хочу рисковать», — ухмыльнулся он и взял вилку. За ужином они разговаривали. Лили рассказывала, как впервые научилась печь. Когда ей было 8, она хотела удивить маму и испекла печенье с солью вместо сахара. Ждан чуть не поперхнулся от смеха. «И как?» «Ну, папа сказал, что это лучший кулинарный эксперимент в его жизни, а мама сделала вид, что ничего не случилось, и даже съела 3 штуки». Ждан представил это и снова улыбнулся. Потом Лили спросила его, как он жил у Клары. Он задумался, вертел в руках вилку. «В горах слишком тихо», — наконец сказал он, — «и как-то неуютно. Камни, скалы, снег и ни капли моря». Лили кивнула. «Думаешь, здесь будет лучше?» Ждан пожал плечами. «Пока не знаю». Но Лили заметила, что он сказал это уже не так мрачно, как в первые часы. После ужина Ждан первым предложил помочь с посудой. «Ты уже совсем настоящий помощник», — поддразнила Лили. Ждан только фыркнул, но все же взял тарелки и аккуратно отнес их в раковину. Когда все было убрано, Лили хлопнула в ладоши. «А теперь спать!» Ждан поднялся в свою комнату, переоделся, лег в постель. Одеяло оказалось мягким, подушка пахла чем-то теплым, уютным, словно его здесь ждали. Он повернулся на бок, слушая, как снизу Лили еще что-то делает. Может, готовит тесто на завтрашний день, может, просто пьет чай, глядя в окно. И вдруг он понял, ему здесь нравится. Мальчик закрыл глаза, улыбка все еще оставалась на лице. И впервые за долгое время он заснул быстро, без тревог и тяжелых мыслей.